Часть первая. Элиан. Глава первая. На аэродроме Марко Поло ее встречала Марта. Элиан не успела пройти паспортный контроль, как увидела тетю через стекло в большом зале, все такую же стройную, изящную, моложавую, свежую, несмотря на ее 55 лет. Марта взглядом искала племянницу среди прибывших. Наконец заметила и тихонько, словно заговорщица, помахала рукой. И сразу стало легче. Исчезло ощущение, не покидавшее Лен со времени отъезда из Парижа, будто она бежит, затравленная людьми, осуждающими ее. Марта улыбалась, и, увидев тетю издалека, молодая женщина почувствовала, что только эта улыбка и могла по-настоящему ее утешить. События прошлой недели глубоко потрясли Элиан, и в полном отчаянии она позвонила Марте поздно ночью. Тетя тут же стала уговаривать ее приехать в Венецию, даже не вдаваясь в подробности драмы, о которой рассказала Элиан, настаивая лишь на том, что племяннице лучше всего покинуть Париж, потому что опасно сейчас оставаться одной. И убедила Элиан. Пока они ждали багаж, Марта ни разу не упомянула об Андре и его Немерест, словно все уже было сказано во время ночного разговора по телефону. Ей хотелось нежно взять племянницу под руку, но от запаха гари, заполнившего зал, она почувствовала себя нехорошо и поспешно прижала к носу платок. Марта очень любила дочь своей младшей сестры и считала, что жизнь племянницы сложилась неудачно. Она украдкой поглядывала на Элен и с сожалением замечала на ее лице следы утомления и горечи после пережитого потрясения, от которого молодая женщина, конечно, оправится не скоро. Они доехали на такси до Пьяццалле Рома и остановились у пристани, откуда им предстояло добираться до собора Сан-Марко. Элен спросила, сразу она как-то об этом не подумала, как поживает Карло, муж Марты. «Карло? Здоров. Ждет тебя. Увидишь его вечером, когда он вернется из клуба». Марта была невысокого роста, но хорошо сложена. На ее свежем, как у пастушки, лице сияли чудесные, синие и чуть раскосые, как у Элен, глаза. Они почему-то приобретали лукавое выражение, когда Марта прищуривалась. Они вышли из такси с чемоданами в руках и сели на катер. Элен смотрела, как мимо проплывали берега Большого канала. Впервые она приехала в Венецию зимой. Раньше Элен бывала здесь только в июне или сентябре. Сейчас воздух был напоен влагой, оседавшей на лице и пахнувшей морем. Не раз Андре предлагал провести здесь отпуск вместе с ним. Однако в последний момент ему всегда что-нибудь мешало, а Элен никогда не подавала виду, что это ее огорчает. У моста Риальто с ними поравнялась баржа, груженная цементом. Мужчина в черном клеенчатом плаще, стоявший у руля, повернул голову, и Элен показала, что на нее смотрит Андре. Она зябко поежилась, подняла воротник плаща и удивилась, почувствовав к Андре какую-то неприязнь, словно уехав далеко от него, осознала, как нелепо провела эти последние 2 года в Париже. Карло и Марта Ризи уже лет 15 живут на правом берегу около Кампо-Сан-Пауло в довольно просторной, хотя и не очень удобной квартире на втором этаже обветшалого дома. Нижний этаж занимает супружеская пара, муж-каменщик и его жена Амалия, приходящая прислуга. По утрам она убирает у Ризи. Амалия энергичная, веселая женщина, она нередко словно подсмеивается над людьми. Приветливо поздоровавшись с Элен, Амалия ведет ее в скромно обставленную комнату, уже приготовленную для гостей. Отсюда можно попасть в ванную только через спальню супругов Ризи. Чтобы хоть немного сгладить это неудобство, в комнате Элен стоит старомодный умывальник с тазом, кувшин для воды и ведро. «Прости, что нет особого комфорта», — говорит Марта, — «но все-таки здесь тебе будет лучше, чем в гостинице». Она вздыхает. Как ни крути, а нам с Карло нужно когда-нибудь решиться и благоустроить эту комнату. Только вот он все время грозится поменять квартиру. Элен благодарит тетю, уверяет, что ей тут хорошо, и начинает разбирать чемоданы. Марта уходит, и в воцарившейся тишине Элен на какое-то время чувствует себя в безопасности, будто она оторвалась от всего вокруг, от своего прошлого, которое словно ушло от нее навсегда. А ведь только вчера Андре звонил ей и сказал, что непременно хочет ее увидеть и все объяснить. Он надеялся, что Элен поймет его и будет к нему справедлива. Она согласилась встретиться с ним в конце недели в кафе на набережной Сен-Мишель. Согласилась не только потому, что устала сопротивляться, но и потому, что у нее уже был билет в Венецию. Она знала, что улетит туда, даже не простившись с Андре. Она не хотела ему говорить о своем отъезде. Узная Андре правду, он мог бы приехать в аэропорт, стал бы убеждать ее в том, что страстно любит, попытался бы задержать, несмотря на происшедшую трагедию, видимо, воспринятую им лишь как неприятный эпизод. А ведь для Елены это было испытание, из-за которого она чуть не лишилась рассудка. На стене ванной, около зеркала, висящего над умывальником, сидит комар. Ни свет, ни присутствие Елен, видимо, его не пугают. У него перепончатые крылышки, длинные лапки в виде перевернутой буквы «У», и кажется, что он уткнулся носом в стену. С неожиданным для нее самой раздражением Лен сбивает комара полотенцем, подбирает, кажется, еще живого, лапки у него вздрагивают, бросает в унитаз и спускает воду. Потом замечает на стене крохотную каплю крови, с отвращением стирает пятнышко. Вдруг у Элен мелькает мысль. «А что, если я забеременела?» «Да нет же, бояться нет оснований». Она становится под душ и до отказа открывает кран. Словно напор хлещущей воды может смыть все опасения. Вернувшись в комнату, Элен бросает взгляд в окно, где за хаосом облаков над горизонтом неясным пятном угадывается заходящее солнце. Еще нет и пяти, и в сумерках Венеция похожа на какой-то огромный рыжевато-ржавый цветок. Лежа на кровати, Элен курит и смотрит на висящую напротив картину, изображающую сцену карнавала в Венеции XVIII века. На полотне молодая женщина в изящной треугольной шляпке с черной вуалью, не спадающей на лицо и плечи. На женщине белая полумаска, юбка расширяется колоколом к низу, она смотрит на мужчину, его черная полумаска вытянута клювом и делает его похожим на птицу. На нем широкий плащ. Приложив палец к губам, он как бы призывает женщину молчать, хранить какую-то тайну. Лампа, зажженная у изголовья кровати, отбрасывает свет на картину, и хотя смысл немого разговора остается непонятен, Элен, она угадывает в замысле художника что-то трагическое. Действительно, оба персонажа не улыбаются, ни он, ни она. К тому же игра теней создает впечатление, будто они связаны зловещим сговором, омрачившим лицо женщины. Позднее, услышав приглашение Марты к столу», Элен надевает платье, подходит к зеркалу причесаться и задерживается перед ним, разглядывая свои глубоко запавшие глаза. «Совсем как у сумасшедшей», — думает она. По правде говоря, Элен так устала, что обошлась бы без ужина, но нужно хотя бы поздороваться с дядей, который только что вернулся из своего клуба. «Ты прилетела в нашу милую Италию, — говорит за ужином Карло, — в самый разгар убийств и хаоса. В среднем 3 покушения в неделю». Карло длинный, худощавый, лоб его прорезают 2 глубокие морщины, волосы жесткие, веки сухие, сморщенные, как пергамент. Он похож на инквизитора, безжалостного к людским слабостям. Это впечатление усиливается, когда он, откинув голову, важно вставляет в рот сигару. Несмотря на импозантную внешность, Карло очень простой и сердечный человек. Он возглавляет филиал какого-то туринского банка. Марту он встретил 35 лет назад, у них родился сын, который теперь служит представителем автомобильной фирмы в Буэнос-Айресе. Круглый год Карло с Мартой живут бок о бок, тихо, мирно и однообразно. В августе, спасаясь от городской жары и туристской сутолоки, они уезжают в Доломитовые Альпы, где поселяются в шале. Карло стоически скучает там без своего клуба. В камине, над которым висят канделябры из венецианского стекла и старинное зеркало, ярко горят поленья. Отблески пламени дрожат на серебряной посуде и хрустальных графинах. Человек деликатно, Карло избегает вопросов о причине приезда племянницы. А возможно, его это просто не интересует. «У нас разгул насилия, да и в других странах то же самое», — говорит Марта. «Время теперь такое. Не только в Италии взрывают, стреляют, кого-то похищают». «Наши террористы», — продолжает Карло, не обращая внимания на слова Марты, — «заявляют, что они хотят возродить общество, изменить, улучшить его. Но это обман, потому что, запугивая людей, они превращают их в животных». «И все же», — говорит Марта, моргая своими голубыми глазами, — «по-своему они идеалисты». «Ну что ты! Идеалисты верят в человека, а террористы нет». Усталая и слегка упавшая духом, Элен без особого внимания слушает речи дяди о коррупции, гангреной, поразившей государство, о скандалах, которые, несмотря на все попытки их замять, все-таки всплывают наружу, о миллиардах, утекающих за границу, о политических деятелях, замешанных в подозрительных делах, вплоть до самого президента республики, вынужденного подать в отставку. Карло не возмущается, но в его словах проскальзывает горькая ирония. Он говорит о том, что в Италии акты насилия со стороны левых, а их не меньше, чем вылазок неофашистов, порождены как наглым цинизмом богачей, так и отчаянным положением бедняков. Элен почти не слушает разглагольствования Карло, глядя на канал за окном, на раскинувшийся во мраке город, усеянный дрожащими отсветами. Она думает о том, что жизнь ее не удалась, не хватило мужества, проницательности, энергии. Зачем обвинять Андре? Она тоже виновата. Эта мысль, вытеснив все другие, назойливо и беспощадно преследует ее. «Подлинная демократия, я подчеркиваю, подлинная», продолжает Карло своим мурлыкающим голосом, «не выйдет из этих луж крови, не возникнет в один прекрасный день, как Венера из пены морской». Этот образ пробил толщу тягостных мыслей, не покидающих Элен. Она медленно перевела взгляд на дядю. «Ладно», — говорит он, — «я навожу на тебя скуку, ты права, пойдем лучше сядем у камина». Устроившись в кресле, он протягивает длинные ноги к огню. Элен нерешительно возражает ему: «Нет-нет, ей совсем не скучно». По мнению Марты, террористы часто действуют ради саморекламы. Карло тут же несколько напыщенно, как принято в его клубе, стал развивать эту тему. Да, действительно, самые дерзкие террористические акты имели целью запугать людей, привлечь к себе внимание мирового общественного мнения, неважно, кто были авторы таких актов, автономисты, националисты или действительно революционеры. Он с маниакальной тщательностью раскуривает одну из своих длинных сигар. В сущности, все зло от того, что люди разобщены, лишены чувства локтя на этой до смешного маленькой планете. Сигара, которую он держит во рту, похожа на клюв, вполне соответствует его тощей фигуре аисты. Марта, сидящая рядом с ним, принялась за вязание, это ей никогда не надоедает. «Как бы то ни было, — — говорит Марта, — они убивают одного человека за другим. Вначале кипят страсти, а потом все очень быстро забывается. Как всегда, жизнь берет свое. Воцарилось довольно долгое молчание, нарушаемое только треском поленья в камине. Марта наверняка сказала это без всякой задней мысли. Но Элен подумала, что слово «забывается» не для нее. Она никак не могла выбросить из головы женщину, одиноко страдающую там, в Париже, на больничной койке, в Отелье.